Глава 17. Мы с Мирой разинули рты и уставились на старика. Он говорил совершенно спокойным тоном и даже сохранял на лице полуулыбку. «Кто убил?» — опомнилась Мира. «Заразил бешенством. И вы точно знаете?» «Доказательств, достаточных для суда, не имею, но абсолютно уверен. Сначала заподозрили Катьку и Янку. У первой во дворе нашли дохлую куницу, у второй — живого, но больного ежа, которого хозяйка зачем-то держала в летней кухне, несмотря на опасность. Но у обеих обнаружилось твердое алиби, и от них отстали. А я накануне заходил к Виктору Терентьевичу и видел, как он читал справочник болезни и подчеркивал кое-какие абзацы. Точно помню слова «рабиес», «вирус». К тому же Бойченко заезжал в нашу контору до похода на охоту. Там с ним случилась маленькая неприятность. Оцарапал руку о какой-то предмет, стоявший на столе. «И вы никому не сказали?» — возмутилась Мирослава. «Вам говорю», — пожал плечами Иван Иванович. «А той писательнице ничего не рассказал. И милиции его не выдал. Бойченко заслужил такой конец. Сдается мне, баран понял, что станет следующим изложенным и осужденным председателем. Вот и подсуетился. Зачем же он вообще согласился на такую должность, зная, что из него сделают козла отпущения? Как из многих других глав колхозов?» — спросила я. «Виктор хочет казаться умным, но он тупой, как пень Баобаба», — вздохнул Макаров. «И книжки читает не ради удовольствия, а на скорость». «Это как?» — засмеялась я. «А так, отмерить себе по 50 страниц в день и вперед, а потом хвастается в одноклассниках, какой внушительный список литературы он освоил. Вот, сами посмотрите». В подтверждение своих слов старичок выудил откуда-то из складок пледа новенький iPad, поводил пальцем по экрану и сунул гаджет мне в руки. Я пробежалась глазами по ленте. Действительно. Баран был постоянным участником читательских марафонов и не ленился ежедневно постить цитаты из разных произведений и приписывать собственные рассуждения по их мотивам. Наконец-то дочитал «Капитал» Карла Маркса и должен заметить, не согласен с его утверждением, что нет такого преступления, на которое «Капитал» не пойдет ради 300% прибыли. Продекламировала я вслух и усмехнулась. Баран в глаза не видел труд великого немецкого философа, потому что автор знаменитой фразы не он, а публицист Даннинг. «Теперь понимаете, что Виктор — показушник, врун и негодяй», — склонил голову на бок старик. «Из таких мелочей он и состоит. А ваш дедушка по-настоящему любил читать, был от природы остроумным. Разве мог баран ему не позавидовать?» У меня зазвонил телефон. Я увидела на дисплее незнакомый номер и ответила лишь после некоторого колебания, ожидая услышать про новые финансовые услуги или замечательную косметологическую клинику, предоставляющую скидки до 30%. Вообще-то я установила приложение, фильтрующее сомнительных абонентов, но иногда оно дает сбой. Однако, вопреки ожиданиям, в трубке послышался взволнованный голос Екатерины Антоновны. «Машенька, это ты?» «Да, что-то случилось? Вы скоро вернетесь?» «Не знаю, еще не всех обошли». «Приходите быстрее. Я тут кое-что вспомнила. Просто подумала, а ведь верно, мы дружили с Ирочкой, и я сидела на лавочке у ее двора. И тут он пришел в неурочный час, поздно вечером, понимаешь?» «Ничего не разберу, честно призналась я. Кто и куда пришел?» Бойченко вызывал всех на беседы днем, а вечером либо сам сидел в сельсовете, либо куда-то уметался. И вдруг поздно ночью к нему пришел посетитель. Зачем? Не за тем ли, чтобы написать тот самый донос? «И кто это был?» — заволновалась я. «Квак, квак, представляешь, квак, и как я раньше, квак!» Прорываясь сквозь неожиданно возникшие помехи, ответила Платонова, и связь прервалась. «Вот, блин!» — Выругалась я, уставившись на замолчавший смартфон. «Что там?» — заинтересовалась Мира. «Екатерина Антоновна вспомнила нечто важное, и звонок слетел», — прошептала я на ухо сестре. «Тогда ты беги к ней, а я закончу опрос», — распорядилась она. «Осталось 5 дворов. Я вышла на улицу и накинула капюшон. Из-за плотных серых туч наступили ранние сумерки, хотя часы показывали только 15:20. Мелкий снег стремительно превратился в крупный и повалил тяжелыми хлопьями. Дом пожилой женщины встретил меня гробовой тишиной, такой зловещей, что я сразу заподозрила неладное. В зале мерно тикали часы. На столе валялся недоеденный кусочек пирога и забытая ложка. «Екатерина Антоновна!» — позвала я севшим голосом и двинулась в спальню. Хозяйка лежала на полу у распахнутого шкафа с посудой, странно вывернув руки и шею. Под головой стремительно расползалась лужа крови, а пол лица залил жуткий отек. Странно, но я не заорала, не свалилась в обморок и не побежала, куда глаза глядят. Хотя, наблюдая в фильмах подобные сцены, думала, что на месте человека, обнаружившего труп, непременно умерла бы от разрыва сердца. Почему-то мои мысли обрели невиданную ясность. Я спокойно вынула из кармана телефон, сфотографировала место преступления и позвонила не в скорую, а местным спасателям. Они сами вызовут медиков, а мне дадут советы по оказанию первой помощи. Вдруг Платонова еще жива. Так и вышло. Милая девушка выслушала всю историю, попросила включить видеочат и принялась командовать. «Осторожно переверните ее на бок, чтобы язык не запал. Кости целы? Отлично. Нужно наложить давящую повязку, чтобы остановить кровь». Я провозилась 15 минут и сделала все, что мне было велено. Врачи приехали быстро, погрузили Платонову на носилки и, не теряя времени, увезли в больницу, бросив мне на прощание: «Вызывайте полицию и ничего не трогайте». Не ручаясь за квалификацию местного участкового, я сразу позвонила Изранову, и он вместе с бригадой примчался за рекордные полчаса, опередив Миру на 5 минут. «Что, черт возьми, у тебя происходит?» — взревел он, врываясь в дом. «Где труп?» «Скорая увезла», — ответила я, ощущая на спине холодный пот. К счастью, Екатерина Антоновна жива. Кто-то ударил ее по голове. Я рассказала все по порядку, не забыв упомянуть странный пожар в бане, гибель бухгалтера и заведующей отделом кадров, болезнь Бойченко и подозрения старика Макарова. Игорь лишь кивал и хмурился, а потом обнял меня и сказал: «Значит, перед нападением пострадавшая уверяла тебя, что вспомнила какого-то человека, который мог написать донос на твоего дедушку?» «Да», — ответил я, стараясь не стучать зубами. «И во сколько поступил звонок?» Я открыла журнал вызовов и ответила: «В 14:58. «Не хочешь выпить?» «Эй, Гошка, именинничек, у тебя коньяк с собой?» «Спасибо, не надо», — твердо заявила я. «От спиртного еще хуже». «Тут все передвинули», — крикнул из спальни оперативник. «И как прикажете работать?» «Перед оказанием помощи я сфотографировала, как все было. Пригодится?» «Умница моя!» — чмокнул меня в щеку следователь. «Хоть вынай тебя из ступы, да министром во дворец!» Сноска. Строчка из пьесы Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца». Генерал обращается к бабе Яге со словами: «Ай да бабка, ай да спец, вот и хлопотом конец. Хоть вынай тебя из ступы, да министром во дворец». «Где Мирослава?» «О, слышу, мчится». Сестра с порога заорала: «Что с Машкой?» Я отметила не без удовольствия, что в первую очередь она подумала обо мне и поспешила навстречу. «Со мной все хорошо, а вот Екатерину Антоновну кто-то ударил по голове. Слава богу, не насмерть». «Убийца чуток промахнулся, взял левее», — пояснил Игорь, рассматривая фото. «Собирался бить сверху вниз, но, думаю, женщина в последний момент слегка отклонилась. Счастье, что в висок не попал. Мира молча вошла в спальню хозяйки, посмотрела, как работает бригада, и предположила. Наверное, негодяй пришел к ней за какой-то посудой и услышал, как она говорит с Машей по телефону. Отправил несчастную к шкафу, подобрал тяжелый предмет и... Она сделала красноречивый жест рукой. Я стала озираться по сторонам, припоминая, что именно стояло в комнате, и не досчиталась резной деревянной скалки из набора ручной работы, висевшего в зале. Обычно такие вещи размещают на кухне, но у Екатерины Антоновны весьма своеобразный вкус. Точнее, чувствуется его полное отсутствие. На одной стене соседствует осенний пейзаж маслом, часы с ходиками, старинный мраморный будильник на подставке, два десятка фотографий, декоративные тарелки под хохлому, панно из войлока и детский рисунок. В таком интерьере можно тренировать память, перечисляя предметы, ничем не связанные между собой. «Значит, Сергея Павлова и его жену придется отпустить», — бормотал между тем следователь. «И коллеги Людмилы, похоже, ни при чем. Зря только время на них потратил. Правда, выяснил кое-что интересное. Бла-бла шантажировала двух людей». «Ого!» — присвистнула Мира. «И чем же?» «Трейд-маркетолога, молодую женщину 38 лет, тем, что она спит с 17-летним курьером. А одного из авторов книг по единоборствам тем, что он сломал себе уши хирургическим путем, маскируясь под борца». «Ты серьезно?» — поразилась я. «Есть такая услуга?» Мирослава хихикнула. «Полным-полно предложений в соцсетях. Хирург, ломай уши. Посмотри на досуге». Многие прибегают к подобной процедуре, чтобы люди смотрели на них и думали: «Вау, на вид задохлик, а на самом деле боец». И все это теперь бесполезно, потому что ни писатель с липовыми ушами, ни совратительница малолетних не могли стукнуть по голове Платонову. Оба сейчас в Москве. Придется искать предполагаемого убийцу среди местных. Продолжал сокрушаться следователь. «Вы тоже останетесь пока здесь, а вечером я отвезу вас домой». «Предупреди родителей», — велела Мира. «А почему я?» «Начинается», — закатила глаза сестра, достала телефон и после некоторой паузы заговорила. «Мама, тут с Екатериной Антоновной случилась беда. Ее пытались убить, но не сумели. Приехала полиция, отправляйтесь домой без нас. Нет-нет, не беспокойся. С нами все в порядке». Я замахала руками, призывая ее выражаться поделикатнее. Но она не обратила на меня никакого внимания и продолжила же выписать маме жуткие подробности. «Если я не ошибаюсь в своих родителях, то скоро они примчатся сюда, и мало нам всем не покажется». В зал вошел симпатичный блондин с крупной родинкой на шее. Тот самый Гоша, за которым с упоением наблюдала Мария Антуанетта. «Во дворе на снегу куча следов», — пробурчал он. «Здесь что, мамай с войском прошелся?» «Дважды приезжала скорая», — перечислила Мирослава, загибая пальцы. «Мы с Машей ходили». Забегала женщина по имени Зоя. «А за двором что?» — спросил следователь. «О, там полно разных отпечатков. Тротуар пользуется популярностью. Он широкий, удобный, с бордюром. По нему безопасно могут ходить дети и старики. Не нужно в гололед выползать на проезжую часть. А переулок соединяет две большие улицы». «Эх, хорошенький у меня день рождения. Теперь до ночи проторчим тут, опрашивая всех соседей. Тусовка в клубе отменяется». «С праздником!» — ляпнула я и шепотом сказала Игорю. «Если ты еще ничего ему не подарил, купи темные рулонные шторы. Товарищ будет тебе очень благодарен».